Зато другие в густищах, связанные с жизнью прочно, не могли думать больше ни о чем, кроме засухи. Вычерпывая колодцы до грязи, поливали гряды на огородах, таскали воду из неотвратимо пересыхавшей речки и каждый раз ложились спать с тоской о дожде. Некоторым снились грозы. Они ошалело вскакивали. Их встречало все такое же бесстрастное, в звездах, не остывшее за ночь небо. Всякий относился к бедствию по-своему. Варечка Черная, например, стала не в меру набожной. И когда картошка в огороде, не успев выбросить цвет, начала чахнуть, желтеть и пропадать, она совсем пала духом. Нужно было что-то делать. Но что, она не знала. И мужик стал последнее время совсем чужой. Варечка сердцем угадывала, что дело тут не в погоде, а в гладкотелой вражине Наськи Плющихиной. К ней на беду так и не вернулся муж с войны. Конечно, никакая не засуха, не догоравший огород тут виной. А Настасья Плющихина, может. И бегал к ней тайком, Володька-то старый блудня. Обращая к Богу просьбу о дожде, Варечка поэтому непременно добавляла смиренное прошение о наставлении свихнувшегося на старости лет раба Божия Владимира на путь праведный и безгрешный. А как-то, выбрав время, сбегала в Зерск к монашкам. Выпросила у них за 20 яиц специальную отвратную молитву и, выучив ее, с тоской и подобающим усердием бормотала 2 в день. Как-то ранним утром спасительная мысль осенила ее. Варечка стояла в саду, заря, кровожаркая опять на сухость, охватывала слепнинские леса. У колодца уже звенели ведра, бабы старались пораньше запастись водой, пока ее оставалось вдоволь, и она была сравнительно чистая. Осуждая людскую жадность, Варечка поджала губы, с тщанием перекрестилась на зарю и окаменела. Прямо перед нею, в горящем небе, у самого его края, над лесом, вначале туманно, затем все яснее и яснее, прорезался строгий и чистый лик. И Варечка тотчас узнала его. Веры, веры у людей не стало, оттого и кара моя, отчетливо отдалось в сердце Варечки. Запоздала, шлепнувшись на колени, оглушенная и ослепленная, она принялась усиленно креститься и кланяться, прижимаясь лбом к твердой и иссохшей земле. Благость окончательно сморила ее. Когда, наконец, утирая слезы умиления и счастья, Варечка открыла глаза, огненно сияя над лесом, уже повисло жгучее солнце. Собираясь с духом и размышляя, к чему бы ей дан этот знак и как теперь жить дальше, она почувствовала в себе какой-то перелом. Что-то важное она должна была совершить. Что-то такое, чего никто не мог. И даже муж, и все опасения насчет него сразу отодвинулись в сторону. И спать она с этого дня стала отдельно. А когда муж выразил законное недовольство, сурово выговорила ему, чтобы он и думать не мог, что она на весь год дала такой обет Богу и не отступится, хоть режь ее на мелкие кусочки. «Эх, бабу-то распатронила!» — озадачился Володька Рыжий, приподнявшись в кровати и наблюдая, как Варечка, забрав подушку, стала ладить себе постель на лавке под окном. «Ты что, Варвара, дурману какого хватило?» Поджав губы, Варечка тихонько, не говоря ни слова, улеглась, натянула на себя прохладную дерюшку. С той поры и пошло. Все помыслы — раз, и родной мужик не хотел ее понимать, она окончательно обратила к Всевышнему и продолжала стоять на своем.